Глава 9. Десмонд уже пел в Хиберниане более 3 недель, когда с ним случилось нечто из ряда вон выходящее. Это произошло во время весеннего фестиваля, ради которого в Дублин съезжаются сотни людей. От наплыва гостей у Мэйли уже ум за разум заходил, и дело было даже не в необходимости разместить многочисленных влиятельных и состоятельных клиентов, требовавших себе лучшие комнаты, а в резко увеличившемся спросе на Десмонда. Мистер Мэйли расширил холл за счет 2 соседних комнат и предусмотрительно ввел входную плату в размере 2 геней, благодаря чему деньги сразу потекли рекой. Изменилось и отношение мистера Мэйли к Десмонду, к которому управляющий теперь относился с огромным почтением. «Десмонд, что я еще могу для тебя сделать? Только скажи, ты ведь, конечно, знаешь, что в конце сезона тебе будет выплачен солидный бонус». «Прекрасно, мистер Мэйли. Вы ведь, конечно, знаете, что в конце сезона я собираюсь вас покинуть». «Боже правый, приятель, ты не можешь так со мной поступить. Мы еще даже не на пике». «И тем не менее я вас оставлю. Вы ведь помните условия нашего договора. Вы тогда совершенно определенно сказали: до конца весеннего фестиваля». «Ну, понимаешь, Десмонд». «Не понимаю, мистер Мэйли. А так как вы всегда говорили, что вы честный человек, то ловлю вас на слове». «Я буду платить тебе вдвойне и даже больше». «Ответ нет. Вы ведь не можете рассчитывать на то, что певец моего уровня будет петь без передышки. И еще», — понизил голос Десмонд, «у меня имеются на то личные причины». «Тогда возвращайся, дружище. Ты должен обязательно вернуться». «Посмотрим, мистер Мэйли. Поживем, увидим». В тот вечер Десмонд превзошел самого себя. Он пел отрешенно, глядя в зал, и хотя, казалось, совершенно забыл о публике, прекрасно понимал, какую бурю восторга вызовет его пение. После выступления он столкнулся с Джо, который с трудом улучил момент в этой круговерте. «Сэр, послушайте, там в углу, у самой эстрады, сидит одна маленькая толстуха. Так вот, она велела мне попросить вас подойти к ней». С этими словами Джо озабоченно вынул из кармана 5-фунтовую банкноту. «Ну, пожалуйста, сэр, ради меня. Она, конечно, далеко не красавица, но я готов поспорить на эту 5, что она какая-то важная шишка». «Хорошо, Джо. Только один раз и только ради тебя». Когда толпа немного рассосалась, Десмонд стремительно прошел через эстраду и приблизился к столику, на который указал Джо. Женщина, в точности соответствующая описанию Джо, сидела перед нетронутым стаканом виски с содовой. На ней было совершенно неподходящее для ее комплекции парижское платье с низким вырезом, из которого вываливались жирные груди. Десмонд молча, неприязненно смотрел на нее, ожидая, что она попросит дать ей автограф. Та, в свою очередь, тоже молча изучала Десмонда. Наконец она произнесла с едва уловимым американским акцентом: «Значит, вы и есть тот самый молоденький священник Фицджеральд, которого выгнали за блуд?» «Как скажете, мадам», — с каменным лицом ответил Десмонд. «Ну и как? Понравилась интрижка на стороне?» «Чрезвычайно», — будто плюнув собеседницу этим словом, ответил Десмонд. «И сдается мне, что вы еще немножечко и поете». «Как скажете, мадам», — произнес Десмонд, и в разговоре повисла пауза. «А что, вы никогда не используете зад, чтобы сидеть?» «Предпочитаю наслаждаться вашими прелестями стоя, мадам. А теперь, когда вы исчерпали свой запас остроумия, я могу идти. Но перед тем, как это сделать, я вам прямо скажу: вы самая мерзкая, жирная, грязная, вульгарная и отталкивающая особа из всех, кого мне доводилось видеть». Неожиданно дама разразилась гомерическим хохотом, а когда Десмонд уже повернулся, чтобы уйти, схватила его за фалду мясистой рукой, с короткими толстыми пальцами, на одном из которых красовался бриллиант размером с грецкий орех, и насильно усадила на стул возле себя. «Десмонд, погодите, не убегайте. Похоже, вы мне нравитесь, и даже очень. Я привыкла, что мне все угождают, врут, готовы присмыкаться передо мной, лишь бы завоевать мое расположение, а потому даже приятно для разнообразия хоть раз в жизни услышать правду». Она помолчала, а потом спросила. «Вы, конечно, знаете, кто я такая?» «Не имею ни малейшего представления, мадам. Не знаю и знать не хочу». «Я Беделия Бассет, хорошо известная в Штатах как Делия Би. Ну что, слышали обо мне?» Спросила она, и когда Десмонд отрицательно покачал головой, воскликнула. «Боже правый, да вы действительно парень из глухого захолустья! Неужели вы не знаете, что я сотрудничаю с 60 крупнейшими американскими газетами? Ведущие голливудские режиссеры трепещут в моем присутствии. Звезды умоляют меня дать о них хороший отзыв, дабы они могли еще больше прославиться и ужасно боятся меня разозлить, так как всего одного моего слова достаточно, чтобы отправить их обратно на улицу торговать леденцами». «Мадам, я ничего не знаю, и меня это мало интересует. Если я и немного наслышан о вашем сказочном королевстве, то исключительно благодаря своему другу, моему единственному другу на всем белом свете. Это бывший врач, а теперь писатель Алек Шеннон. Он бывал в Голливуде и даже продал им для экранизации первые два романа». «Алек Шеннон! Где-то я слышала это имя, хотя в Голливуде писателей как грязи. Для нас они полное говно. Говорите, ваш единственный друг?» «Да. Кроме Большого Джо, здешнего официанта. Все остальные от меня отвернулись». «А как насчет жены?» «Я ненавижу ее», — коротко и ясно ответил Десмонд. «Ненавижу настолько же сильно, насколько люблю свою дочурку, которую, надеюсь, скоро увижу. Она у тетки жены, мадам Донован, чье виски вы сейчас пьете». «Бог ты мой, Десмонд! Я женщина бывалая, и все же вы меня удивили. Мадам Донован, должно быть, стоит миллионы. Она дарит соборы, а вы почему-то здесь». «Поете в пабе за несколько фунтов в неделю», — продолжил Десмонд и, помолчав, добавил. «Это мой собственный выбор. Мне теперь на все наплевать, хотя сейчас я как раз собираюсь покинуть мистера Мэйли, чтобы съездить навестить свою малышку». «Он ни за что не отпустит. Вы для него что мана небесная, если, конечно...» «Скажите, вы что-нибудь подписывали?» — поинтересовалась Делия Би. И когда Десмонд покачал головой, страшно обрадовалась. «Слава богу! Это было бы не самым удачным началом. А теперь, Десмонд, послушайте меня внимательно. Мне редко кто нравится, но если уж нравится, я все для него сделаю. Вот что я вам скажу. Здесь вы впустую тратите время и свой талант, свой исключительный талант. Я знаю, вас обидели, вам хочется зарыться в норку, но с этим надо кончать. Завтра я уезжаю в западную часть страны, в маленькую деревушку, откуда, как мне кажется, родом мои предки. Однако уже через неделю вернусь. А теперь можете сделать мне маленькое одолжение до моего отъезда». «Ладно, молчание — знак согласия. Вечером я буду сидеть за этим же столиком. Кончайте петь слюнявые ирландские песенки. Исполните что-нибудь значительное, классическое, оперную арию, например. Сделайте это для меня, и я буду знать, что вы на моей стороне. Теперь идите обедать, а я пока посижу, черкну пару телеграмм и допью тетушкин виски». Похоже, эта странная маленькая женщина все же сумела задеть Десмонда за живое. Закончив с обедом, он понял, что должен непременно написать очередное письмо своему другу. «Сегодня днем ко мне пристала одна весьма странная дама, жирная кротышка, разряженная в пух и прах и гордо именующая себя Беделией Бассет. Поверишь ли, она увлеклась мной, скорее даже не мной, а моими возможностями. Она, наверное, шутит, но все же утверждает, будто знает тебя, хотя откровенно презирает всех авторов и характеризует их одним грязным, непечатным словом. Как тебе известно, я бросаю свою работу здесь, в пабе. Изысканная и сытная еда, предоставляемая совершенно даром добрейшим Мейли, снова поставила меня на ноги, и теперь я собираюсь в Виве проведать свою ненаглядную дочурку. Алик, я ужасно ее люблю, хотя ты наверняка сочтешь это очередным проявлением слабости с моей стороны. Где сейчас моя жена и что с ней, я не знаю, да и знать не хочу. Мы расстались с ней навсегда, хотя не сомневаюсь, что она продолжает развлекаться в том же духе. Как ты смотришь на то, чтобы взять парочку выходных и поехать со мной в Виве? Мы так давно не виделись, и вообще горный воздух тебе не повредит». Дописав свое послание и заклеив конверт, Десмонд вручил письмо Джо, который как раз вошел в комнату, чтобы убрать посуду. «Вы познакомились с этой чудной толстой янки, сэр?» — поинтересовался Джо. «И очень близко, Джо. Представляете, сэр, она мне только что дала чаевые, чтобы я держал для нее тот угловой столик. Угадайте, сколько?» 6 пенсов, Джо». «А вот и нет, сэр, поглядите-ка». И Джо гордо продемонстрировал еще одну 5-фунтовую банкноту. «Но она просила напомнить вам насчет арии из опер». «Слушаюсь и повинуюсь, Джо». И, наверное, впервые со времени получения ангажемента в Хиберниане Десмонд поднялся на эстраду в 8 вечера в прекрасном настроении. Он даже соизволил слегка улыбнуться публике, которая несколько отличалась от той, что была на его предыдущих выступлениях, хотя народу было, как всегда, много. Весенний фестиваль закончился, гости попроще разъехались по домам, и сейчас в зале присутствовало ирландское мелкопоместное дворянство, задержавшееся, чтобы послушать Десмонда или по каким-то иным причинам. «Надеюсь, я не разочарую вас сегодня», спокойным, тихим голосом произнес Десмонд. «Как вы, наверное, знаете, я пою в основном ирландские песни и баллады, но этим вечером, по просьбе очень уважаемой и знаменитой гости из Америки, я исполню 2 арии из опер. Сперва душераздирающую арию Каварадосси перед казнью из Тоски, любимого всеми Пуччини. Затем арию Вольтера «Розовым утром олел белый свет» из нюрнбергских мейстерзингеров, за которую, как вам, наверное, известно, я, тогда еще молодой священник, получил на конкурсе в Риме золотой потир. И, подождав, пока шум уляжется, Десмонд добавил: «Первую арию я исполню на итальянском, вторую на немецком, как в оригинальном произведении Вагнера». Он сел за фортепиано и, по памяти, частично импровизируя, сыграл завораживающую мелодию из Тоски. Мотив, пронизывающий весь последний акт оперы, и запел. Этим вечером, возможно, в преддверии каникул, Десмонд был в ударе, и он вложил в страстный, полный любви, отчаяния и одновременно мужества крик души, приговоренного к смерти Каварадосси, именно те чувства, которые соответствовали авторскому замыслу великого Пуччини. Десмонд закончил, и его оглушил шум аплодисментов, а со стороны углового столика доносились крики «Браво!». Десмонд поклонился и сел за фортепиано, чтобы немного передохнуть. Но краем глаза он все же заметил, что толстая американка, отложив в сторону сигару, как сумасшедшая, строчит что-то на кипе телеграфных бланков. Отдышавшись, Десмонд был готов продолжить выступление. В зале стояла мертвая тишина. Десмонд немного выждал, затем откинул голову и начал выводить сладостную, томительную, берущую за душу мелодию, наверное, лучшую из всего, что было написано Вагнером, в котором так глубоко укоренилась мистическая вера тевтонцев в силу рока. В эту длинную, изнурительную арию Десмонд вложил всю свою израненную душу. Закончив петь, он почувствовал себя полностью обессиленным и остался сидеть с опущенной головой. А на него волна за волной накатывали несмолкающие аплодисменты. Публика в едином порыве повскакивала с мест. Десмонд увидел свою американскую приятельницу, пробивавшуюся к выходу, и отстраненно подумал: «Похоже, я никогда больше не увижу ее». Наконец он с трудом поднялся со стула, поклонился еще и еще и вскинул руки вверх, без конца повторяя: «Спасибо, спасибо, спасибо». Затем он повернулся, прошел свою комнату и бросился на кровать. Джо почему-то задерживался дольше обычного. Появился он с ворохом визитных карточек и клочков бумаги в руках. «Вы, наверное, в жизни не видели такого сумасшествия, сэр. По крайней мере, я за все время работы в Хиберниане точно не видел. Добрая половина ирландского дворянства только о вас и говорит. Просит передать вам визитные карточки с посланиями. Умоляют позвонить и даже посетить их. Ну как, хотите, чтобы я прочитал вам, что там написано?» «Нет, Джо, брось их в мусорную корзину». Джо был явно потрясен таким ответом. «Боже правый, вы, наверное, шутите, сэр. Здесь записка от лорда-наместника Ирландии и его супруги. Позвоните нам, Десмонд, мы очень хотим с вами встретиться». «Джо, эту можешь выбросить в первую очередь. А вот еще одна, сэр». Голос Джо упал до благоговейного шепота. Не более, не менее, как от его преосвященства архиепископа Мерфи. Он пишет: «Сын мой, ты определенно искупил свой грех. Приходи ко мне, Десмонд, и я подумаю, что можно будет для тебя сделать». «Джо, возьми эту записку», — с горечью сказал Десмонд. «Разорви на мелкие кусочки и спусти в унитаз». «Ни за что, сэр. Я не хочу брать грех на душу. Хотите вы того или не хотите, но я положу записку в карман вашего чемодана». «И что? Неужели ничего от нашей забавной маленькой Янки?» «А вот и нет, сэр. Записка, нацарапанная на телеграфном бланке Western Union. Ну как, эту тоже спустить в унитаз?» «Кончай меня дразнить, Джо, читай скорее». Чтобы помучить Десмонда, Джо долго прочищал горло и только потом начал читать. «Мой милый, милый Десмонд, вы дали мне возможность, которая выпадает лишь раз в год. Завтра ваше имя будет на первой полосе 30 газет по всей Америке, которые объявят о моем открытии. Бывший священник, молодой и красивый ирландец, с голосом лучше, чем у Каруза, поет за гроши в ресторане. История, которая даже из камня сможет выжить слезы. Только ни в коем случае не подписывайте никаких контрактов до моего возвращения. Целую. Ваша самая мерзкая, жирная, вульгарная и отталкивающая особа из всех, кого вам доводилось видеть». «Вот это я понимаю, Джо, вот это человек!» — воскликнул Десмонд. «Что есть, то есть, сэр. Перед тем, как выскочить от нас, она сунула мне очередную пятерку и велела позаботиться о вас. Чем ты постоянно и занимаешься, Джо? Брось записку в чемодан. Она стоит того, чтобы оставить ее на память». «А теперь, сэр», — подобострастно произнес Джо, — «чем я еще могу быть вам полезен? Что будете заказывать на обед?» «Кончай валять дурака, Джо. Принеси что-нибудь получше. Я ужасно устал и хочу есть. И если получится, стащи для меня полбутылочки шампанского». «Что значит «стащи», сэр? Мистер Мейли с удовольствием отдаст вам ключи от винного погреба. Все, через полчаса вернусь». Десмонд заставил себя встать с кровати и долго отмокал в горячей ванне. Затем натянул пижаму и халат, а ноги засунул в шлепанцы. Он не знал, что и думать обо всем произошедшем, а потому решил не думать вовсе.